Глава 4. Первый отбор. 7 августа 2010 года. Рязань, стадион «Локомотив». Илья стоял среди десятков мальчишек возле кромки поля. Инструкторы замерли рядом, о чем-то тихо переговариваясь. На одной из ближайших лавок расположилась пара командных медиков с аптечками и сумками первой помощи. На всякий случай, мало ли у кого здоровье шалить начнет. На часах 8:49, самое удобное время для проверки. Откуда-то сбоку вышел сухопарый невысокий мужик лет 45 с огромной проплешиной на голове, как у Зидана. Он спокойно обошел инструкторов и остановился перед неровными рядами юных футболистов. «Доброе утро, бойцы!» От разноголосого ответа он нахмурился. «Так не пойдет! Еще раз! Доброе утро, бойцы!» Заметно громче и жестче сказал тренер. Голос разнесся по всему полю. Все взгляды сразу же устремились на него. Каждый мальчишка готов сделать все возможное, чтобы произвести на него впечатление. Черты лица тренера заострились, глаза прибавили стальной жесткости. Ясно, что он не собирается принимать от них ничего, кроме полной самоотдачи. Все тотчас выпрямились, а некоторые даже бессознательно сжали кулаки в предвкушении того, что их ждет сегодня. Несмотря на пугающий характер его присутствия, все они чувствовали волнение и не могли дождаться начала. «Доброе утро, тренер!» — куда четче, громче и слаженней ответили собравшиеся начинающие футболисты. Пусть их было не так много для подобного смотра, всего человек 70, но откровенных задохликов и малолеток не пропустил первичный отбор. Порог входа от 15 лет, медсправка об отсутствии противопоказаний и, конечно же, личное собеседование с одним из инструкторов. «Не идеально, но уже лучше. Славно. Итак, кто не знает, меня зовут Петр Фомич, фамилия Маслов. Сегодня начинается отбор в юношеские команды. Начнем с небольшой проверки вашей физической подготовки. Но для начала полагаю, что все присутствующие зарегистрировались, как полагается. Если нет, я настоятельно рекомендую вам покинуть стадион прямо сейчас. В противном случае последствия будут печальные». Никто из ребят не сделал ни малейшего движения. «Нам пока не нужны ваши имена. Большинство присутствующих завтра здесь не появится». Легкий ропот пробежал по рядам. Илья молчал. Он заранее знал, что отборочные не будут похожи на все остальные. До этого дня тренерский штаб давал шанс каждому записавшемуся футболисту пройти через все стадии испытания. Однако в этом году столичные скауты внесли свою корректировку. Тренер Маслов крикнул, мгновенно успокоив молодежь. «Я не буду тратить время на объяснение того, почему мы выбрали именно это. Но знайте, что только 20 из вас будут приняты. Остальным придется вернуться домой и планировать поступление на следующий год. Наша оценка будет основываться исключительно на том, насколько вы физически подготовлены. Вы не достигнете профессионального уровня, если не будете находиться в оптимальной форме. Так что сегодняшний экзамен очень прост». Лысина тренера задорно блеснула под лучами августовского солнца. Жутковатая улыбка довольного крокодила расползлась по всему лицу. Подростки, не говоря ни слова, тревожно слушали вводную. «Вам придется пробежать по этому полю 15 кругов. Тем, кому удастся сделать это за наименьшее время, перейдут к остальным испытаниям». Донг! Илья неверяще мотнул головой. В течение всего месяца система не предоставляла никаких заданий, только подстегивала тренировки, особо делая упор на мастерстве паса, контроле мяча и тактических расстановках, а тут вон как. Прикрыв глаза, он увидел раскрытую книгу с заданием. «Человек, стремящийся стать совершенным игроком, должен с самого начала демонстрировать превосходство. Добейтесь достойного результата в глазах тренера. Санкции в случае провала возможностей системы будут заблокированы на один год. Награда ситуативна». Лицо Ильи отразило шок, и он воскликнул. «Какого фига?» На пару секунд Колун даже выпал из реальности. «Парень, у тебя какие-то проблемы с заданием?» Когда Илья поднял голову, он видел, что все остальные игроки смотрят на него с растерянными и изумленными выражениями лиц, а некоторые изо всех сил стараются не засмеяться. Сердце Ильи подскочило к горлу в момент сильнейшей паники. Он посмотрел вперед и увидел угрожающе нависшего над ним Петра Фомича, который внимательно разглядывал его, постукивая себя по бедру планшетом с исписанным листом. «Простите, тренер, я просто не сдержался, подумал о высокой конкуренции. Но такого больше не повторится, обещаю вам». Парень склонил голову в полном раскаянии, кляня себя, на чем свет стоит, за свой язык. Такая глупая оплошность может стоить ему всего. Окружавшие его футболисты не выдержали и фыркали, хрюкали и до последнего пытались сдержать рвущийся наружу смех. Подростки — те еще зверьки. Про страдания им можно не объяснять, сожрут за милую душу. Дикарис. «Тихо!» — рявкнул Маслов. «Знаешь, — сказал он, указывая на Илью, — пожалуй, не буду спешить с наказанием. Дам второй шанс, но учти, подобного не должно повториться». Тренер сфокусировал взгляд на игроках, чтобы донести свою мысль до них. Никто из игроков не хотел слышать упрек, веселье мгновенно испарилось. Петр Фомич снова глянул на Илью. «Как тебя зовут?» «Илья Колун, тренер». «Что ж, предупреждение сделано. Буду следить за тобой во время испытаний. Ты должен сделать все, что в твоих силах». Колуну осталось разве что кивнуть. Хорошо, что вообще от испытаний не отстранили. Илья не верил, что он уже стал величайшим в своей возрастной группе только благодаря определенным дарам системы. Вполне возможно, что были и такие, кто уже к 15 годам достиг небывалых высот. Внутренняя чуйка подсказывала, что среди присутствующих точно есть 3-4 подобных таланта. Первоначальный юношеский страх, вызванный стрессом, прошел. Как бы там ни было, но у него есть преимущество. Это не говоря о конской выносливости и силе. К тому же рост 183 сантиметра в данный период выгодно выделял его среди других юношей. Уверенность в себе крепла каждую минуту. Широкая улыбка расплылась по лицу. Между тем тренер закончил свою речь словами. «Итак, сегодня у нас есть 76 претендентов. Мы разделим вас на 4 группы по 19 человек». Петр Фомич указал на худого человека слева от себя. «Игорь Васильевич будет называть имена. Как только услышите свое, подходите к нему, берите накидку с номером. Удачи всем сегодня. И тем, кто пройдет дальше, и тем, кто окажется менее быстрым. Все вы в любом случае большие молодцы». В первую группу Колун не попал. После свистка тренера Маслова начался забег. Третий номер парень с длинными ногами, с сухим телосложением, счастливо улыбался. Вторым оказался 17-й номер, опоздав всего на несколько секунд. Остальные прибегали уже с заметным большим отставанием. После того, как зафиксировали время финиша последнего участника, вышла вторая партия. Илью с его 71-м номером по-прежнему не звали. К 11 часам третья группа завершила свои испытания. Солнце пекло уже значительно сильней. Капельки пота катились по лбу и вискам даже у тех, кто еще не бегал. Вопрос, от жары ли это? «Так, давайте оперативней, пацанва. Вы последние остались», — крикнул с бровки Игорь Васильевич, хотя на вид ему можно спокойно дать лет 20, так что Игорек скорее, но никто из ребят шутить не стал. Мало ли, как повернется. Наконец настала очередь Ильи выйти на беговую дорожку. Судьба распорядилась так, что условия для четвертой группы оказались самыми неприятными. Но в себе Колун уверен на 100% и не такие испытания выдерживал. Заняв свое место, Илья понял, что у него мало шансов победить 67-й номер. Уж больно тренированными выглядят его ноги. Такие во дворовом футболе не раскачать, да и стойка легкоатлетическая у него вышла органично, словно лет 10 только бегом и занимался. Донг. «Уныние — величайший грех. Следует верить в победу даже тогда, когда никто не верит. Финишируй первым. Наказание. На один день адепт получает штраф 50% на все свои навыки. Поощрение — зелье-бодрячок». «Сука, как не вовремя!» — прошептал Илья, не сдержавшись, хлобыснул кулаком под дерну рядом с дорожкой. Кулак пронзила острая боль. Быстро глянув, он увидел застрявшую между пальцев щебенку с острыми краями. На костяшке медленно, как будто с явной неохотой, проступила капля крови. Свисток Маслова пронзил знойный предполуденный воздух, возвещая о начале последнего отборочного забега четвертой группы на локомотиве. Не теряя времени, Илья вместе с остальными вышел на старт. Гонка состояла из изнурительных 15 кругов общей протяженностью 6 километров. Зная, что нужно беречь силы, Илья стартовал с половиной от максимальной скорости, не утруждая себя наблюдением за соперниками. 67-й и 62-й с первых метров заняли лидирующую позицию. Они не только заняли место на втором круге, но и держали невероятно высокую скорость, быстрее, чем остальные 17 претендентов. Более того, на четвертом круге к ним вплотную подобрался 76-й номер, не желая сдаваться. К удивлению Ильи, это был низкорослый паренек на голову ниже его. Добегая седьмой круг, Колун забеспокоился. Отрыв тройки уже составлял полкруга и продолжал нарастать. Он ускорился. Да куда там? Они по-прежнему сохраняли преимущество, несмотря на его попытки догнать тройку. На следующих трех кругах они еще больше вырвались вперед. Разрыв составил почти две трети круга. На 12-м круге 67-й номер уже вырвался далеко вперед, даже из лидирующей тройки. На некотором расстоянии от него бежал 62-й и 76-й номера. Илья не сбавлял скорости и к концу 13-го круга обошел обоих. Но лидер все так же уверенно несся к победе. «Неужели я проиграю?» Боль в икрах походила на бесконечную пытку иглами, то и дело вонзающимися тут и там. Лишь сила воли помогала терпеть и не отвлекаться на нее. Страх липкими волнами накатывал откуда-то из глубин подсознания, пророча поражение, наливая стопы свинцом. «Нет уж, не для того я тренировался, чтобы сдаться». Петр Фомич с большим интересом наблюдал за гонкой. Особенно внимательно он следил за четвертой группой, в которую входили два необычных ребенка, привлекших внимание скаутов «Локомотива». Все они ранее участвовали в региональных турнирах среди мальчиков до 14 лет. Первый — Максим Клочков, он сейчас бежал под номером 67. В начале года его признали лучшим игроком на прошедших соревнованиях среди средних школ Рязани. Второй, 62-й номер, Артур Сомов, капитан 5-й школы. Ему присудили лучшего бомбардира на том же соревновании. Маслов, просмотрев половину забега, был уверен, что Клочков выиграет гонку, да, скорее всего, с неплохим таким отрывом. Видно, что соперники уже израсходовали всю энергию. Здесь без вариантов, хотя 71-й номер вроде пытается, но вряд ли сможет найти в себе резервы для подобного рывка. «Слушай, Фомич, неужто Максимка так легко выиграет забег? В остальных группах как-то ожесточеннее было», — внезапно спросил второй присутствующий тренер, Дмитрий Прохорович Висков. Он по большей части тренировал команды постарше, но в этот раз решил поприсутствовать. Тем более, что глянуть на выбор скаутов головной команды хотелось самому, а не слушать рассказы очевидцев. «Похоже на то. Хотя, постой, гонка еще не закончена. Вон у нас горластый-то поднажал». Максим Клочков мысленно готовился к неизбежному триумфу, особенно когда обогнул последний поворот в гонке. За спиной никого, так что он даже слегка выдохнул. Вот только Илья не сдавался. Воздух, вылетавший из горла, напоминал скрежет тормозов, но ему плевать. Ноги все быстрее и четче несли тело вперед, сокращая отставание. До финиша метров 60, а он уже дышит в спину. Заметивший неладное Клочков попытался ускориться, но неожиданно ощутил, что не может вырваться, как раньше. Секунда вторая, и вот разрыва уже нет. Когда до финиша оставалось всего несколько метров, Илья из последних сил метнул свое тело вперед и рыбкой пересек черту, всего на полшага опередив Клочкова. В последние секунды его внимание было приковано исключительно к финишной черте до того самого момента, когда он пересек ее и выиграл гонку. Он не увидел, как пламя ярости разгорается в глазах конкурента, у которого только что украли победу. Потребовалось еще 3 минуты, чтобы дождаться всех остальных участников забега. Еще пяток ушло на подсчеты. После чего перед уставшими претендентами, замершими возле кромки поля, вышел с обновленным листом Петр Фомич. «Парни, слушаем фамилии тех, кого ждем завтра на стадионе. Итак, Красев, Толстых, Миронов». Никто из юношей не знал, что прибывшие скауты внесли корректировку в первоначальный отбор. В итоге вместо 20 решили отобрать 26 человек. По мере чтения фамилий, драматизм, разворачивающийся среди претендентов, набирал силу. Хмурые лица озарялись улыбками облегчения. Стоило услышать свою фамилию, но в большинстве своем настроение основной массы заметно улучшалось. И завершает список новичок, что оказался столь не сдержан в самом начале нашего знакомства. Колун, жду тебя вовремя и давай там без резких слов и поступков. Ты меня понял? Маслов внимательно вгляделся в счастливое лицо паренька. Тот устало кивнул в ответ. Вот и ладненько. Все, кто не прошел, прошу покинуть поле. Претенденты, которых не выбрали, уходили поникшими, с опущенными плечами, сгорбившимися. У половины глаза на мокром месте, а у некоторых и вовсе заметны грязные разводы на щеках. Но никто над ними не смеялся, ведь слезы горечи провала знакомы многим. Другое дело, что сможешь ли ты после поражения собраться с силами и продолжать добиваться успеха, или так и понесешь по жизни чувство утраты победы. Илья не мог не вспомнить случай из своей прошлой жизни, когда также шел словно побитый пес. Тяжело вздохнув, он мысленно, от всей души, пожелал ребятам успеха. А ведь когда-то именно травма лодыжки не позволила ему попасть в подобный смотр. Но теперь все иначе. Первый этап пройден, осталось лишь пройти второй. «Нужно только хорошо выступить на завтрашнем просмотре», — думал он. «Слушайте все», — крикнул Петр Фомич после того, как неудачливые игроки ушли. «Поздравляю вас с прохождением начального теста. Будьте здесь к 9 часам. Кто опоздает, сразу будет дисквалифицирован», — сурово добавил он. «Тренер, а что будет включено в завтрашние тесты?» — поинтересовался 26-й номер. «К чему нам готовиться?» «От вас требуется быть собранными, полными сил и заряженными на отличную игру. Об остальном узнаете завтра утром. Есть еще вопросы?» «Хорошо, все свободны. До завтра!» Выйдя со стадиона, Илья дожидался деда, что должен забрать его. В это время расходились все прошедшие претенденты. «Слышу, тырок, ты как здесь оказался?» Илья отвлекся на размышления, поэтому не сразу заметил, как возле него остановились трое мальцов. «Чего надо?» «Ты забрал место одного из наших. Хвали давай в свой коровник, хвосты крути, а футбол оставь достойным». Самый щуплый из троицы оказался, как это и бывает в подобных компаниях, самым острым на язык. «Свали нахрен», — раздраженно бросил Колун. «И без тебя забот хватает». Несмотря на то, что в его нынешнем теле гормоны давали о себе знать, относиться к сверстникам как к равным не получалось. Все же 40 лет опыта есть 40 лет. «Это ты сейчас свалишь, уродец!» — двинулся к нему один из троицы. В этот момент со стадиона вышли тренеры Петр Фомич и Дмитрий Прохорович. Глянув на происходящее, Маслов крикнул, прерывая конфликт на месте. «Эй, горячие парни, предупреждаю, у кого завтра обнаружится синяк или травма, будет исключен моментально». Пыл дебоширов тут же угас, как окурок под бронзбойтом. Ругаясь под нос, они побрели прочь от стадиона, в сторону Площади Победы. Уже уходя, щуплый небрежно бросил через плечо. «Завтра посмотрим, кто пойдет нахрен, козлина». Принимать слова 15-летнего всерьез? Нет, Илья даже не собирался, но зарубку сделал. Юность — пора такая, что жестокость таковой и не кажется. Скорее воспринимается как данность. Достаточно глянуть в любую школу, где, считай, в каждом классе есть отверженные и альфачи. Доминируй и унижай, получай власть и все такое. Проблема, которой сотни лет, и как ее решить, никто не знает или просто не хочет этого делать. Минут через 5 подъехал и дед на своем железном коне. «Ну как, смотр?» — как бы нейтрально спросил он, но вот глаза и мимика говорили о том, что волнуется, переживает за внука. «Прошел завтра в 9 второй круг решающий», — улыбнулся Илья. «Раз такое дело, отменю пару дел. Нечего без поддержки в такой момент оставаться». «Да ладно, справлюсь. Чего ты, дедуль?» Парню стало неожиданно не по себе, давно он не чувствовал подобной заботы, а в душе разлился океан счастья. «Приятно, дери всех коромыслом!» «Ишь ты, справиться взрослый стал, давно ремнем не получал. Смотри, мигом пропишу, как со старшими спорить. Сказал же, отменю и буду с тобой, значит, так и будет». «Хорошо», — тут же согласился Илья. К слову сказать, дед всего однажды применил ремень, не по назначению, когда юнцу было 8. В тот раз дед здорово перепугался за внука, ну и сгоряча прописал пару горячих. Правда, потом Илья видел, как пьет валерьянку лошадиными дозами. Что поделать, хоть и суров на словах, но всю жизнь любил Илюху больше жизни. Жаль, только в прошлой жизни сам Илья это слишком поздно понял. Вечером Илья разложил рядом с кроватью странный пищевой набор. Благо, дедушка добродушно махнул на чудачество внука рукой, по пути домой заскочив в магазин. Плитка горького шоколада, гранатовый сок, рыбий жир, пяток сваренных вкрутую яиц, ложка с медом, в которой густо намешаны колотые ядра орехов, и трехлитровая банка молока. «Тебе сюда селедки и чеснока не хватает», — хмыкнул Юрий Иванович, увидев подобное сочетание. Илья только улыбнулся. Да и не будешь же объяснять, что приготовился активировать очередное бонусное зелье, от которого и жор, и мор, и температура под 40. Плевать на эффекты, главное — результаты. А уж часок пытки можно перетерпеть. Заранее закинув в рот пару столовых ложек меда, парень максимально удобно лег на кровать, прикрыл веки и сразу активировал назойливый символ футболиста на периферии. Мгновение, и перед взором колуна раскрытая книга. «Дорогу осилит идущий, путь, что ведет к вершине, сложен, но лишь достойный осилит его. Ты сумел проявить волю и характер, прими награду, зелье-бодрячок и одну звезду». На поясе все так же серо-стального силуэта в центре поля появилась мензурка с красной жидкостью. Говорят, красный — опасный цвет. Ничего страшного. Что не убивает, делает лишь сильнее. Перед тем, как активировать напиток, Илья все же мельком глянул его свойства. Зелье-бодрячок улучшает концентрацию и мышечную память, снимает психосоматические установки первого порядка. Также случайно добавляет от 1 до 3 ступеней в развитии 2 параметров футбольные навыки. Этап воздействия в течение часа после активации. Требования: 2 литра воды, 3-дневная норма макроэлементов и основных элементов. Негативное воздействие. В случае нехватки элементов необходимая разница берется из психоэнергетической матрицы. Помните, воздействие зелья носит перманентный характер. Более подробную информацию вы можете получить, повышая свой класс. То, что доктор прописал, эх, Григорыч, если бы ты такие микстуры мог выдавать, тебя бы на руках носили, — хмыкнул Илья, активируя поглощение зелья. Персональная пытка началась мгновенно, без прелюдий, погружая тело колуна то в хлад, то в ад, напрочь выбивая все желания пробовать подобное улучшение вновь. Единственное, что дозволялось, терпеть и опустошать тарелки, хлебая молоко жадными глотками, словно спасительные капли воды путнику, иссушенному зноем Сахары. Слава роду, дед уже отправился на боковую и не видел ту вакханалию, что происходило в комнате внука. Он то набрасывался на еду, то терзал в зубах подушку, сдерживая животный рык. Час адаптации и перестройки тянулся долго, но и он должен был закончиться. Причем усвоение зелья приключилось так же моментально, как и началось. Раз и тело в порядке, лишь липкий пот по всему телу, да пустые тарелки на табурете и под кроватью. «Чтобы я, да еще раз, да не вж...» Илья не стал договаривать, в голове будто щелкнул тумблер, шестеренки моментально встали на место. И окончание фразы осталось недосказанным. За подобное пренебрежение могло ведь и прилететь. Случай с внеплановым сегодняшним заданием научил многому. Вместо жалости к себе парень решил проверить то, ради чего все это происходило. Сконцентрировавшись на иконке «Футбольные навыки», рядом с силуэтом раскрыл подробности. Общие данные радуют глаз почти по всем параметрам. Крепкий такой середнячок даже на уровне 3-2 дивизиона. Ведение мяча на 5 звезд любителя, дриблинг на 1, точность ударов 4 звезды. Вот только контроль тела так и не выбрался с новичка, застряв на четырех звездах. Зато Илья мог использовать обе ноги без потери качества. Лето вкупе с зельем дали отличный результат. Скачок с недоросли до твердо стоящего на ногах начинающего футболиста был бы заметен любому, увидь он Илью пару месяцев назад. Засыпал парень после банных процедур со счастливой улыбкой. День точно проведен максимально плодотворно. А вот будет ли таким завтрашний? На этот вопрос ответ пока никому не известен.